Тогда нам казалось, что смысловые помехи в объяснении Даннинга столь же велики, как и технический шум на пленке. Но все, что нам удалось запомнить, мы внесли в протокол. Он вам будет роздан, так же, как и магнитофонная запись. Не думаю, что теперь вы недооцениваете серьезность проблемы. Теперь ясно, что можно полететь к звездам. Мы должны воссоздать машину Даннинга. В вашем распоряжении все средства и возможности управления национальных исследований. И, разумеется, вам будет предоставлен доступ к лаборатории и библиотеке Даннинга и к обломкам его аппарата. Если вопросов нет, совещание закончено. Пойдемте, Мартин. Это все удивительно. Скажите, Берг, почему вы, психолог, участвуете в проекте? Ну, Кейс пригласил меня, когда захотел исследовать прошлое Даннинга. Но вы же знаете, что эта машина не может существовать. Да. В науке нет теории, которая позволила бы объяснить это. Не может? Что вы имеете в виду? Я хочу сказать, что мне придется, всем нам придется вернуться вспять, бог знает, как далеко, на 500 лет развития науки. Где мы сбились с дороги? Почему на правильный путь вышел полусумасшедший? Он был странным человеком. Астрология, мистика, левитация. Я не удивлюсь, если услышу, что первый успешный полет он совершил на Помеле. Ну, есть немало сказок о Помеле, коврах, самолетах и тому подобных вещах. Поневоле задумаешься, откуда все это пошло. И все-таки надо помнить, что есть вещи неосуществимые. Вечный двигатель, философский камень, антигравитация. Да. Весь опыт борьбы человечества с природой говорит, что это неосуществимо. Надо признать, что у наших возможностей есть граница или создать ковер-самолет. А вы уверены, что граница существует? Однажды ее уже закрыли. В конце 19 века великие умы верили, что наука познала Вселенную. И тут вдруг открыли радио, рентгеновские лучи, создали теорию относительности, граница исчезла. А где она проходит сейчас? Несколько часов назад я сказал бы, что могу достаточно точно ответить на этот вопрос. А сейчас... А сейчас вы в этом не уверены. Сейчас. Берг, мне только что пришла в голову одна мысль. Да. Осматривать лабораторию и библиотеку Даннинга будет вся группа. Да-да. А у вас есть возможность привести меня туда рано утром? Только вы и я. Я хотел бы опередить остальных. Думаю, что смогу это устроить. Кейс хочет, чтобы каждый из вас работал так, как сам считает нужным. Скажу вам откровенно... Он считает вас человеком, который, скорее всех, добьется успеха. Я еще не убежден, что Даннинг не одурачил нас каким-то грандиозным образом. Вы убедитесь в обратном. Постепенно, конечно. Вы здесь моложе всех. Возможно, некоторые из тех, кто постарше, посвятят свое время только доказательствам, что Даннинг не мог этого сделать. А вы как настроены? Все, что мог сделать такой сопляк, как Даннинг, я сделаю вдвое лучше. Так, так. Но только если я буду убежден, что Даннинг действительно сделал это. Вот это мне нравится. Мы боялись, что не найдется ни одного видного ученого во всей стране, который захотел бы по-настоящему взяться за это дело. Но без комплиментов. Итак, завтра утром... Я смогу осмотреть дом? Разумеется. Даннинга, да-да-да. Я обо всем договорюсь. Завтра в 7 я заеду за вами. Жду. Вот эта комната. Химическая лаборатория. Установка для фракционной перегонки. Я вижу, что лабораторией он пользовался часто, но здесь безукоризненная чистота. А что в той комнате? Аппаратура для экспериментов в области электроники. А там? Механическая мастерская. Прошу.